Глава 50. Мы припарковались у кофейни неподалеку. Должно быть, не проехали 300 метров. На улице было уже темно. Весна, и солнце все еще садилось рано. Который час я понятия не имела, но, взглянув на мигающую вывеску кофейни, поняла, что нет еще и 10, а они как раз работают до этого времени. Уткнувшись лбом в стекло, я наблюдала за проходящими мимо машины людьми. Кто-то спешил домой с работы, кто-то просто гулял, разглядывая сверкающие в ночи витрины, кто-то разговаривал по телефону и громко ругался. За большим окном кофейни сидела молодая пара. Девушка смущенно улыбалась, когда парень невзначай касался ее светлых, ровно подстриженных волос, едва достающих ее тонких плеч. Худышка, даже меньше, чем я. Это могла быть Лиза. Хотя с отношениями у нее всегда было плохо, как и у меня, но она вполне могла себе позволить пойти на свидание, даже если бы оно обязательно закончилось скандальным сексом. Я поджала губы, чтобы подавить рвущийся на волю всхлип. Резкий звук открывающейся двери не заставил меня вздрогнуть или вообще пошевелиться. Я продолжала смотреть в окно, думая о том, что сегодня произошло, заставляя себя поверить в это. Верить не хотелось. Я никогда не видела смерть так близко. Я имею в виду насильственную смерть, жестокую. Дэвил покинул машину и направился прямиком в кофейню. Лиза никогда не войдет сюда, не пройдет по этой улице, не улыбнется, не позвонит мне, не выйдет замуж, не родит детей. Мы никогда не встретимся на работе, не пропустим пару бокалов в клубе. Слезы заструились по щекам. Я подумала, что нет столько слез, сколько бы я могла бы выплакать. Уткнувшись лицом в колени, я принялась тяжело дышать, чтобы хоть как-то себя успокоить. Если я сейчас позволю себе разреветься, там и до истерики недалеко, я не могу себе такое позволить. Вопрос о том, почему Лиза оказалась в квартире Вистарда, не давал мне покоя. Ключа у нее не было, только у самого Адриана, по его словам, замок не был взломан. Вистарда остался дожидаться полицию, не позволив остаться мне. Эти двое буквально выпихнули меня из квартиры. Что, если не будет никакой полиции? Что, если вообще это все подстроено самим Вистарда? Бог мой, я так плохо соображаю, но эти совпадения могут быть вообще никакими не совпадениями. Но Андриан был со мной? Да. А вот Дэвил нет. И, как я уже успела понять, ему плевать на всех, и он запросто может убить кого-то. Подняв голову, я смахнула рукавом куртки слезы и огляделась. Дэвила нет. Что бы он там ни заказывал, должно быть, в это время там собралась очередь. Я открыла дверь машины и еще раз обежала глазами застекленное от пола до потолка помещение. Вытащив из джинсов пистолет, который мне дал Вистарда, я кинул его на сиденье. Все равно без патронов он бесполезен, а вот если я нарвусь на полицию с этой штуковиной, будут проблемы. Выскочив из машины, я дернула куртку и пошла вдоль длинных витрин, скрываясь в толпе людей. Мой шаг ускорялся. Я оглядывалась назад каждые 3 секунды, не успокоив, пока не уйду достаточно далеко. Если карта ляжет, то неподалеку окажется полицейский участок. Завернув за угол во двор старых хрущевских домов, я еще больше ускорилась. Адреналин играл в крови, как Джимми Хендрикс на гитаре. Джимми Хендрикс. Полное имя Джеймс Маршалл Хендрикс. Американский гитарист, виртуоз, певец и композитор. В 2009 году журнал «Тайм» назвал Хендрикса величайшим гитаристом всех времен. Если Вистарда не собирается меня убить, то этот его дружок уж точно не откажется. Я видела его взгляд, когда он смотрел на тело Лизы. Ни одна мышца на его лице не дрогнула. Это было нормальным для него, как есть яичницу на завтрак. Завернув в следующий переулок, я прижалась спиной к углу дома, чтобы отдышаться. На улице ни души. В этих дворах царит такое спокойствие, что даже если меня тут убьют, никто и не услышит. Словно вымерли все. Тишина пугает. Ненавижу оставаться одна. Слишком много этого было в моей жизни. Обшарив карманы, я поняла, что не взяла этот дурацкий мобильник, который мне дал Адриан. Как бы он сейчас был кстати. Хотя нельзя доверять телефону в таких случаях. В прошлый сотовый Вистарду установил какой-то отслеживающий жучок. Хорошо, что его нет. Приведя дыхание в норму, я пошла дальше, озираясь по сторонам. Чувство преследования не покидало меня, даже когда я уже завернула в 4-й двор по счету и сама сбилась с пути. Паранойя. В данном случае я не жалуюсь. Эта привычка оглядываться может вполне быть полезной. Петляя между домами, я продолжала оборачиваться и молить Бога о том, чтобы встретить кого-нибудь по пути и взять позвонить. Воздух хоть и апрельский, но еще достаточно холодный, особенно ночью, но я почему-то не ощущала этого холода. Сердце забилось в ушах, когда я увидела силуэт метрах в 50 от себя. Вот и он, человек, я же просила. — Ага. Слишком темно, чтобы разглядеть лицо. Два фонаря на весь двор, слишком далеко. Я стою, и он стоит. Нормальный человек не будет выглядывать из-за куста. Да и я почти уверена, что знаю это темное пятно, едва различимое в ночи, иначе мое сердце не выпрыгивало бы от страха. Побежать? Нет, не сразу. Медленно пячусь назад. Смотрю в упор. Не поворачивайся спиной к врагу. Ускоряю шаги. Силуэт двигается мне навстречу с такой же скоростью, что и пячусь я. Ускоряюсь. Он тоже. Нужно бежать. Разворачиваюсь. Бегу. Нет смысла бежать прямо. Сворачиваю при каждом удобном моменте за каждый появившийся на пути дом. Вот бы случайно нарваться на полицейский участок. Ага. Мечтай, что он окажется в центре безлюдного спального района. Забежать в какой-нибудь подъезд и отсидеться? Глупо. Во всех трейлерах жертвы именно так и погибают, загнав себя в угол. Да и двери должно быть везде заперты. Не помню, когда в последний раз так бегала, наверное, никогда. Говорила себе, нужно чаще в зал ходить, дыхалка не к черту. Сердце колотится у самого основания горла, левый бок начинает покалывать. Я безнадежна. Бегу дальше, оборачиваюсь уже реже. Если бы выследил, уже догнал, спотыкаюсь обо что-то. Бордюр. Падаю на четвереньки, дышу, как бешеная собака, и выгляжу, наверное, тоже, как она. Боль в коленях и ладонях ощущается мгновенно. Счесала до крови, без вариантов. Потеряла время в ту же корзину без вариантности. Встаю. Нет времени чистить перышки. Забегаю в очередной темный угол под чей-то балкон. Ладони соднят. Счесаны прямо у основания кисти. Обе. Одно колено на джинсах порвано, но вторая нога болит почему-то сильнее. Я могу бегать хоть всю ночь, куколка. Послышалось сзади, и я вздрогнула, и даже дышать почти перестала. Дэвил, он где-то сзади, совсем близко, нас буквально одна бетонная стена разделяет. Я зажмурила глаза в приступе страха. Тон его голоса был насмешлив, и это звучало пугающе и по-идиотски прекрасно. Он знает, где я или нет? Почему не подходит? Не выйду отсюда. Может, есть шанс переждать, пока уйдет? Сегодня мне понравилось за тобой бегать, промурлыкал он. Ты так смешна. Посмеялся сам с собой, будто шутку какую выдал. Я уже не могла сдерживать дыхание. Дышала тихо и слабо, но хотелось разочек зачерпнуть побольше воздуха в легкие. Я могу уйти, но тогда тебя убьют не позже, чем через неделю. Если хочешь, еще побегаем. Давай сделаем это. Только учти, я все равно догоню. Намекает ли он на то, что пристрелят меня? Потому что в прошлый раз, когда я убегала, он сказал, что его пуля сможет меня достать, даже если он нет. Мне захотелось взвыть. От всего. От бессилия в первую очередь. «Я не могу сказать, что мне жаль твою подругу. Я не знал ее», — продолжил Дэвил. «Это же она была тогда с тобой в клубе». «Молчишь. Ладно. Что собираешься делать, если я уйду сейчас? Куда ты пойдешь? В полицию? У тебя никого нет. Твой отец плевать на тебя хотел. Родственники? Не думаю, что вы общаетесь. Ты никому не нужна, куколка». «Я знаю, что он сейчас делает. Выводит меня из себя, и, надо бы сказать, у него хорошо получается, потому что я сейчас на грани между тем, чтобы разреветься и выбежать отсюда, чтобы настучать ему по роже». Мой подбородок задрожал, и я поджала губы, дабы не высвободить предательские жалкие рыдания. «Я не расстроюсь, если тебя грохнут, потому что, в отличие от Адриана, я не готов словить пулю вместо тебя. Он все равно тебя найдет, и я бы на твоем месте на это и рассчитывал. Я отвезу тебя обратно, потому что обещала, и не хочу, чтобы этот придурок сдох по вине какой-то идиотки вроде тебя. Ты не доверяешь мне, но доверяй Адриану. Я могу вытащить тебя силой, но хочу, чтобы ты сама вышла. Никаких фокусов, и я вообще тебя не трогаю». Его голос был успокаивающим, добрым, как колыбельная матери, но его слова не казались добрыми, хоть и слишком настоящими. Я услышала, как он вздохнул. Нас разделяло всего ничего, бетонная стена и, может, пару шагов. Возможно, Дэвил даже слышал мое дыхание. «Знал бы я тебя до этого всего, ты бы уже была мертва. Не бери на свой счет, но так оно и есть. Ты мешаешь, поэтому не думай, что я буду долго стоять и уговаривать». Каждое его слово, даже, казалось бы, безобидное, звучит как угроза. У меня уже ноги затекли стоять так, вообще не двигаясь. И кого я обманываю? Он знает, где я, и как скоро лопнет его терпение. Не очень хочу это знать. Я дам тебе шанс. Из собственных побуждений, разумеется. Ты сейчас побежишь, я досчитаю до пяти и побегу за тобой. Если сумеешь убежать, значит, так и должно быть, я ничего не стану делать. Ну, ты согласна? Заманчивое предложение, но слишком рискованное. Давай, может быть, даже весело будет. Я почти услышала улыбку в его голосе. Что он пытается сделать? Спровоцировать? «Ладно», — на выдохе сказала я, зажмуривая глаза то ли от страха, то ли от стыда собственной нелепости. Дейл рассмеялся, звонко, но при этом мягко, приятно и раздражающе одновременно. То есть, скорее всего, меня взбесило то, что мне понравился его смех. «Видишь, я неплохо торгуюсь». «Ты не убьешь меня?» «Любой каприз за ваши деньги, сударыня. Хочешь, чтобы я убил тебя?» «Нет». Так забавно, что мы продолжали стоять каждый на своем месте и разговаривать. Никто из нас даже не пошевелился. Я не видела Дэвила, так как стояла спиной к бетонной стене, а он был по другую сторону. Но я могла бы услышать движение. «Ты готова?» «Да». «Не уверена. Черт, нет. Ни морально, ни физически. Все, на что я сейчас готова, это теплая постель и сон, если получится. В любом случае, у меня был шанс закончить весь этот идиотизм прямо сегодня, поэтому я, наконец, вздохнула полной грудью, после чего услышала легкий смешок и приготовилась». «Беги!» — сказал Дэвил где-то почти у самого моего уха, и я побежала прямо, не оборачиваясь. Спасибо, хоть дорога ровная, хотя кусты, растущие вдоль нее, нехило так иногда шлепали мне по телу, даже по лицу. «Совет, беги в сторону машины, а то потом далеко возвращаться!» Я услышала это где-то очень далеко и остановилась. Воздух резал глотку, когда я дышала ртом, чтобы не умереть от одышки. Я уперлась ладонью в колени и почти сразу отпрянула. Больно. Затем я медленно обернулась и увидела Дэвила, стоящего у того самого балкончика, где я пряталась. «Ты не собираешься меня догонять?» — прокричал я. «Не-а». «И в чем смысл?» «Я мог бы загонять тебя по району до полусмерти, но думаю, что ты устала». «Будто тебе есть дело». «Нет». Он лениво пожал плечами и оперся плечом о серый бетон. «Иди!» «Куда?» «Не знаю, куда хочешь. Ты ведь для чего-то убегала». «Действительно». «Отпускаешь?» «Отпускаю». «Ладно, так я пошла». «Ага, иди». Я пошла. Не оборачиваясь к нему спиной, стала пятиться назад, как делала это недавно в том темном дворе с двумя фонарями. Здесь, слава богу, дорога хоть освещается, не упаду. Я наблюдала. Дэвил стоял в одной и той же позе, не двигаясь. Блефует? Ах, да какая разница? Я буду отходить так еще какое-то время, а затем побегу, он уже не догонит. «Я пришлю тебе корзину цветов на могилу. Это чтобы ты знала». «Да пошел ты!» После этих слов я побежала.